выключен. Просто не смог дозвониться. Напиши мне последнее сообщение, позабыв меня, позабыв наше мгновенье любви, которая была с нами, а ты все так же в рисунках пишешь о любви. Но где-то там в душе, в своем мире, ты сочинила нас, где наши чувства не покажут в эфире. Типа кино, где для нас сценарий сочинил я, где неизвестная концовка останется в титрах. Выстрел в голову, чтобы умереть. Пойми, эти люди и так хотели нашей смерти. Если сегодня мы умрем с тобой, для них то этот мир придурков увидит нашу смерть в сети. А ты улыбайся им назло, набери мой номер, скажи, что любишь, как я люблю, ведь я тобою болен. И этот мир на колени упадет перед тобой. Прости, нету мысли, выстрел, смерть, титры. Твоя мечта под прицелом моих мыслей, так что жди. Я бесполезен, убей, болезненное нет подтвердит мой побег, 100 шагов от проблем. Я не умел и не смог стать опорой для тебя, но теперь это все кончилась история. Мой пульс искал любовь, но как ему найти, если тень умеет любить, а только негатив получать. Я ответ ваших снов получай, снова боль, а любовь не для нас, прекрати. Стал проблемой для многих, паранойя без башни. И когда мне одиноко, вырезал на коже счастье лишь для того, чтобы боль напоминала любовь. Ведь я считал тебя счастьем, но вновь печален итог. Осталось пару строк, надо прощаться. Но я, как всегда, опоздал уникальный. Я ослабел немного, пропел моя дорога. Хоть для тебя никто, значит для кого-то кто-то. Твоя мечта под прицелом моих мыслей, так что жди. Напоследок удалил все сообщения, которыми жил на протяжении долгого времени. И тот номер уже без имени. Все осталось в черновиках.